А теперь постараемся более детально рассмотреть волнующую нас проблему. Чем же именно мешает исследователю обилие специальной информации? Нередко наличие большой массы знаний, которыми надо овладеть, настолько обескураживает ученого, что у него опускаются руки, он теряется. О Гамильтоне, том самом, который ввел гиперкомплексные числа, триплеты, рассказывают, что он, прежде чем решать какой-либо вопрос, имел обыкновение основательно знакомиться с имеющейся литературой. При этом так много читал и делал столь обширные выписки, что работа выходила за все разумные границы. Ученый обнаруживал вдруг беспомощность в доведении исследования до конца. Накопленный материал подавлял его. Он и сам, бывало, поражался объему собранных им сведений. Несомненно, замечает один из его биографов, читай он меньше, он создал бы больше. Исследователь должен уметь ограничивать себя. Не обязательно же изучать горы книг досконально, во всех подробностях обследуя вопрос. На определенном этапе стоит рискнуть на обобщение, еще не вникнув во все детали анализируемого явления. В этой связи характерно замечание Капицы, когда Резерфорд объявил в начале нашего века радиоактивность проявлением распада материи, он, собственно, еще мало что об этом знал, но от Резерфорда и не требовалось глубокой эрудиции, чтобы увидеть новое. На таких начальных этапах развития науки, подчеркивает Капица, точность и пунктуальность, присущие профессиональным ученым, может скорее мешать выдвижению такого рода смелых предположений. А порой незнание каких-либо фактов способно сослужить хорошую службу и вовсе при странных обстоятельствах. Выводя свои знаменитые уравнения электродинамики, Максвелл опирался в определении скорости света на данные, полученные еще французским физиком Физо. Но они были ошибочными, поскольку, согласно Физо, свет в движущейся среде должен получать дополнительную скорость. Как было показано позднее опытами Майкельсона, скорость света всегда постоянна. Правила сложения скоростей, справедливые для обычных механических движений, здесь не действуют, и никакого увеличения скорости света мы не получим. Историки науки считают, что если бы Максвелл знал истинное состояние дел, он едва ли отважился бы тогда предложить свои формулы, как раз включавшие составным компонентом скорость света. Правда, его уравнения оказались справедливыми и с точки зрения позднейших завоеваний науки. Но в те времена учет этих данных, зная их Максвелл, повлек бы за собой полный пересмотр его взглядов, поскольку он исходил из гипотезы механического эфира, как среды, в которой движется свет. Аналогичная обстановка сопровождала и открытие Кеплером эллиптической формы движения планет. Ученый знал тогда далеко не точные данные. Он не мог учесть возмущений, которые стали известны позднее, а если бы знал, наверное, ему было бы гораздо труднее усмотреть в орбитах планет правильные формы эллипса. И без того Кеплер, как мы помним, выдержал нелегкую борьбу с самим собой. Научное творчество — продукт независимости мышления. Ум исследователя не должен быть скован предвзятыми оценками и суждениями. Лишь тогда он открыт для новых идей. Поэтому чем больше человек знает, тем скорее он может оказаться в плену у старого. Как тут не вспомнить немецкого физика XVIII века Лихтенберга, более известного своими афоризмами и парадоксами. Он говорил: «Люди, очень много читавшие, редко делают большие открытия». В самом деле, открытию предшествует глубокое созерцание вещей, когда надо думать самому и поменьше обращаться к чужому слову. Не зря же сказано: если хочешь творить и создавать, чаще оставайся в одиночестве. Не потому ли некоторые руководители научных коллективов сознательно ограждают коллег от информации, что она способна погасить творческие начинания, притупить интерес к поиску? например, формулируя перед аспирантами тему исследования, запрещают ему чтение литературы до тех пор, пока он сам не придет к какому-то заключению. А уж когда оно найдено, можно не опасаться внешних влияний. Напротив, тогда чужие точки зрения способны помочь в уточнении собственной.